согласился. Мы разбудили фрица, поблагодарили за гостеприимство и пожелали спокойной ночи. По дороге в кабинет я взял из холодильника пиво для Вульфа и молоко для себя. Когда я вошел, он уже включил радио и сидел за своим столом. Так как разговор должен был быть длительным, я передвинул желтое кресло поближе к нему. Он налил себе пиво, я сделал глоток молока и сказал: «Я забыл спросить Хьюита относительно 10 гурманов. Вы все равно повидаетесь с ним завтра и спросите сами. Итак, какова программа действий?» Было далеко за полночь, когда Вульф направился к лифту, а я за простынями, одеялом и подушками, чтобы провести вторую ночь на кушетке в кабинете. Глава 8. В телефонной книге было больше сотни отдалов и ни одного Фрэнка. Установив это около 10 часов утра в пятницу, я сидел за своим столом, размышляя, что же предпринять. Это была не такая уж проблема, чтобы обращаться с ней к Вульфу. Да и все равно его не было. Саул Пензер пришел к 9 часам. В 9:30, вместо того, чтобы отправиться наверх в оранжерею, Вульф спустился вниз, надел свое самое теплое пальто и бобриковую шапку и, проследовав за Саулом на улицу, сел в машину марки «Герон». Он, конечно, знал, что если включить отопление на полную мощность, в машине будет жарко, как в печке. Но все же оделся потеплее, так как не верил никаким механизмам более сложным, чем тачка. Даже если бы я управлял машиной, он, наверное, опасался бы, что может оказаться в каких-нибудь диких джунглях Лонг-Айленда. Пришлось напрячь силу воли, чтобы сосредоточиться на Фрэнке Отделе, беседа с которым могла быть лишь ударом в темноте, совершаемым по приказу Вульфа, исключительно потому, что он избрал второе из трех предположений. Я предпочел бы думать о Лонг-Айленде. Хотя я знал умение Вульфа использовать все возможности для достижения цели. Но еще никогда мне не приходилось видеть, чтобы он выдумывал что-либо более хитроумное, чем план, для проведения в жизнь которого он собирался привлечь Льюиса Хьюита. Поэтому я и хотел быть там. Гений хорош в качестве свечи зажигания, дающей искру. Но кто-то должен проверить, не течет ли радиатор и в порядке ли резина. Если бы не Саул Пензер, я бы настоял на том, чтобы поехать с ним. Но Вульф приказал ехать Саулу. И Саул, единственный человек, которому я, не задумываясь, доверил бы свои дела, случись мне сломать ногу. Я заставил себя вернуться мыслями к Фрэнку Отделу. Проще всего было бы позвонить в отдел амнистии и узнать, нет ли его в списках досрочно освобожденных. Но, конечно, не по нашему телефону. Если ФБР пронюхает, что мы тратим время и деньги на отдела, о котором нам рассказал Квайл, они сразу сообразят, что это неспроста, и мы считаем, что он замешан в убийстве Элтхауза, а этого нельзя было допустить ни в коем случае. Я решил действовать наверняка. Если какой-нибудь сотрудник ФБР сочтет, что я преувеличиваю возможности его учреждения, это будет означать, что он очень многого не знает. Я тоже немного знаю о ФБР, но кое-что слыхал. Я заглянул в кухню, сказал фрицу, что ухожу, оделся и вышел на улицу. Пешком дошел до гаража на 10-й авеню, попросил разрешения Тома Халлорана воспользоваться телефоном и набрал номер Лона Коэна в редакции «Газет». Лон был осторожен и не расспрашивал меня о том, как продвигаются наши дела с миссис Браннер и ФБР. Он спросил только, может ли он рассчитывать на бутылку коньяка. «Пришлю тебе бутылочку», — ответил я, — «если ты ее заработаешь. Можешь приступить немедленно. Года полтора назад человек по имени Фрэнк Отдел был осужден за мошенничество.